Глава 17. Хьюмы, часть 2. Три десятка приземистых деревянных домиков разместились в неглубокой впадине между холмами, покрытой редкой травой. Внешне никакой защиты, но присмотревшись, я увидел в небе над домами еле заметное марево, явно магического происхождения. Думаю, сверху деревню точно не видно. Нас уже встречали с десяток человек, вооруженных странного вида самострелами, чем-то напоминавшими мне арбалеты из покинутого мной мира. Да и вообще, у меня сразу сложилось впечатление, что я попал в средневековье. Легкие кожаные доспехи, мечи, копья. Елена с криком «Папа!» бросилась к одному из встречающих крепкому высокому мужику, который обнял и крепко прижал к себе девушку. А потом очередь наконец дошла до меня. На меня уставились изумленные золотистые глаза местных. «Ты...» — наконец опомнился отец Елены. «Ты кто?» «Князь Кента Каядзаков, к вашим услугам!» — улыбнулся я, не обращая внимания на направленные на меня арбалеты. Защиту меха они не пробьют. Хотя, судя по стрелам, те явно непростые. Наконечники искрились магией. «Князь!» — как-то растерянно повторил мой собеседник. «Но как ты без маски? И не заражен? А где твой флаер? Разве такое возможно?» «Эх, опять 25!» — проворчал я. «Видите, стою перед вами без маски и флаера, живой и невредимый, и глаза не золотистые. Есть одна богиня!» Начал было я, но договорить мне не дали. Рядом с вождем появился седой сгорбленный старик с окладистой бородкой. Его одежда отличалась от остальных. Какой-то бесформенный серый балахон до пят. Но учитывая, как на него смотрели остальные, старик явно в фаворе. Он положил руку на плечо вождя, и его взгляд, обращенный ко мне, был благожелательным. «Нас предупреждали о тебе», — произнес он скрипучим голосом. «Вождь запамятовал. Позволь и нам представиться. Меня зовут Женис. Я жрец племени. А рядом со мной...» Он хлопнул по плечу принявшего слегка сконфуженный вид вождя. «Алифант, вождь нашего племени и отец спасенной тобой девушки». Он с усмешкой взглянул на Елену, которая, широко открыв глаза, смотрела на меня, и в них плескалось изумление. «Ты же ее спас!» «Можно сказать и так», — кивнул я. «Он говорит правду, дочь», — строго взглянул на Елену отец. «Да», — кивнула она, наконец отведя от меня взгляд. «На меня Шим-изгой напал». В толпе местных поднялся удивленный гул. «И ты выстоял против Шима?» — недоверчиво спросил вождь. «Я же говорю, он посланник», — авторитетно заявил жрец. «Пойдем, князь, нам есть о чем поговорить». И я отправился с ним, провожаемый ошеломленными взглядами. М-да, Эффектно я появился, ничего не скажешь. За мной пошел вождь. Мы прошлись по здешней импровизированной улице, и я оценил дома, в которых жили хьюмы. Добротные бревенчатые избы. Словно очутился в какой-нибудь деревне в глубинке из оставленного мной древнего мира. Зеваки исчезли, и через несколько минут мы добрались до единственного двухэтажного дома и вскоре сидели в просторной гостиной. Мебель тоже была сделана из дерева с наброшенными на них шкурами. Они, кстати, были везде. На лавках, на полу, на стенах. Причем хрен его знает, с каких тварей их снимали, но явно с весьма пушистых. Мы устроились втроем за широким столом. Я жрец и вождь. Заглянувшая было в комнату дородная женщина, оказавшаяся женой вождя, открыв рот, уставилась на меня. Но, повинуясь короткому приказу вождя, произнесенному на каком-то незнакомом мне языке, она исчезла. И появилась через 5 минут, поставив на стол поднос с 3 деревянными кружками и большой тарелкой с жареным мясом. «Это что?» — поинтересовался я, осторожно понюхав содержимое кружки. «Насколько понимаю, что-то алкогольное». «Мы должны это выпить», — наставительно произнес жрец. «Нечто вроде проверки, хотя она тебе не нужна, скорее всего. Но у нас такая традиция. Ну и повеление богини». «Хм. Надеюсь, Янус не должна меня травануть. Я ж ей нужен». «А, была не была». Я поднял кружку и сделал большой глоток. «Ммм, а ничего так. Слабоалкогольное что-то. Пиво напоминает. Правда, немного какими-то травами отдает. Парочка, сидевшая напротив меня, очень внимательно наблюдала. А я почувствовал, как по телу внезапно пробежала горячая волна. И все. «Ну как?» — поинтересовался у меня вождь. «Да ничего, пить можно», — фыркнул я. «Понятно», — улыбнулся жрец. «Тест ты прошел. Теперь давай подведем итог», — строго произнес Олифант. «Чужак из челлов спас мою дочь и пришел с ней в нашу деревню. Он спокойно дышит зараженным воздухом и, судя по всему, иммунен к вирусу. Всегда считал подобное невозможным. Но, как вижу, ошибался. К тому же ты, жрец, говоришь, что он посланник. Я хочу услышать от тебя, Женис, нормальное объяснение происходящему». «Сейчас, вождь», — тяжело вздохнул тот. «Афра пришла в мои сны несколько дней назад и предупредила о появлении некого человека с узкими глазами, которому не страшен отравленный воздух и который будет долгожданным посланником. И ты мне не сказал?» — нахмурился вождь. — «Нет», — спокойно ответил тот. — «Вот сейчас говорю». Он погладил рукой бороду. — «Афра Янус, что ли?» — не удержался я от вопроса. — «У нее много имен, князь», перевел на меня свой золотистый взгляд жрец. «Для нас она Афра». «Ладно, допустим. Тогда, может, поясните, что значит посланник?» «Янус, то есть Афра, ничего мне не сказала. Велела просто найти вас». Мои собеседники переглянулись. «И все?» — спросил жрец. «Ну, еще что вы должны мне помочь перейти на уровень повелителя порталов», — сообщил им я. «Кхм-кхм!» — откашлялся жрец. «Давай я тебя, князь, введу в курс дела. Афра — наша покровительница-богиня и сделала нам много хорошего. Мы всегда поддерживали ее и выполняли ее пожелания. И вот совсем недавно я узнал ее цели. «Избавить галактику от вируса Адер», — вставил я, воспользовавшись появившейся паузой. «Да», — кивнул тот. «Для выполнения ее планов нужен человек, который одинаково может жить на Адер и на обычных планетах за счет второго источника». Надо же, какой всезнающий жрец. Похоже, Янус с ним более откровенно, чем со мной. А можно подробнее? «Признаюсь, что помыслы богини мне неизвестны», — заметил задумчиво жрец. «Но для того, чтобы стать повелителем порталов, ты должен пройти ритуал». «И в чем он заключается?» «Ничего сложного. Определенные травы и магия источников Адер». «Источников Адер?» «Да», — кивнул Женис. «Вы, челлы, ищите нулевых пациентов и прочее. На каждой планете имеется источник вируса. Магическое место, куда даже я не могу попасть. Только посланник, живущий в двух мирах, может зайти на территорию. Что там происходит, может узнать только он. Мы можем лишь подготовить вас, сварить определенный настой и тому подобное». «Хм!» — покачал я головой. «То есть я должен буду зайти туда и выйти уже повелителем порталов?» «Если коротко, то да», — подтвердил жрец. «И ты готов?» — вопрос мне задал молчавший ранее вождь. «Наверное, готов. И знаешь, что будет чудовищная боль?» «Да», — вздрогнул я. «Блин, напомнил. Но как будто у меня варианты какие-то есть. Давайте дальше. Все же решил сразу получить ответы на интересующие меня вопросы. А то Янус, блин, как партизан, молчит. Ну, допустим, стану я повелителем порталов, а потом...» «Благодаря твоей крови мы сможем создать универсальное противоядие», — которая позволит Хьюмам получить иммунитет наподобие твоего и спокойно жить на обычных планетах. Ну и так как ты будешь повелителем порталов, то без каких-либо проблем посетишь все планеты Адер и отдашь Хьюмам на них противоядие. Подождите, не понял я. Хорошо, допустим, все произойдет, как задумано. А дальше? Что? Явно не понял меня Женис. Ну, ваша Афра хотела вообще уничтожить вирус. Жрец с вождем вновь переглянулись. Понимаешь, князь, тихо произнес Женис. Пути Афры неисповедимы. Тебе о своих планах она расскажет сама. Но даже если вы вылечитесь, то почему вы думаете, что вас примут в какой-нибудь империи? Скептически осведомился я. Что-то план Янус мне все больше и больше не нравился. Подозрительный он какой-то. Мы ничем не будем отличаться от обычных людей, пояснил жрец. Золотистый блеск исчез. И что нам мешает найти какую-нибудь отдаленную планету и смешаться там с обычными челами? Не мешает, вынужден был согласиться я. А как с остальными монстрами на планетах? А что с ними не так? Улыбнулся вождь. Мне все равно, что с ними будет. Пусть их всех хоть вырежут под корень. Пойми, князь. Голос его сделался каким-то проникновенным. Мы устали жить так, как сейчас живем. Вот ты бы хотел существовать, как мы. Он печально посмотрел на меня. Оставить свой мех, свои плазменные орудия, все блага цивилизации и поселиться в деревянном доме без привычных тебе удобств. Охотиться, чтобы добыть себе пропитание и получать скудные подачки за созданные тобой артефакты, которые покупатели потом продают за огромные деньги. Эх, махнул он рукой. Конечно же, не готов. А здешние монстры, они нас не трогают, потому что мы такие же, как они. Перестанем ими быть, и нас уничтожат. Они звери, а со зверями договориться нельзя. Как-то все печально звучало в его устах. Но, скорее всего, он говорил правду. А если уничтожить источники Адер? Задал я вопрос, просящийся на язык. Тогда его и не будет. Ты прав, князь, согласился со мной Алифант. Они питают своей энергией все живые существа на планетах Адер. Но как их уничтожить, никто пока не придумал. Может, богиня и знает, но, как уже говорил, ее пути неисповедимы. Повторюсь, мне и моему племени все равно. Когда мы станем живущими в двух мирах, исчезновение источников нам никак не помешает. Уничтожать источники, печально покачал головой Женис. Мы точно не будем заниматься таким бессмысленным делом. Но Афра, было возразил я, но жрец нахмурился. Мы не ее рабы, мы ее союзники. У нас имеются свои планы. Оставь богиню на нас, князь. Ну ладно, хотя, на мой взгляд, весьма смелое и опрометчивое заявление. То, о чем договорено, мы исполним, заявил жрец. Но нужно будет время. Насколько я понял, ты можешь перемещаться без стационарных переходов порталами древних с ограничениями. С ограничениями, кивнул я. Когда все будет готово? Нам нужно 3 суток. На 4-е сутки после полудня приходи. Отсчет начинай с завтрашнего утра. Именно тогда мы проведем ритуал. А сейчас... Вождь встал из-за стола. За ним поднялся жрец. Ну и мне ничего не оставалось, как поступить так же. Тебе пора, князь. Еще раз благодарю за то, что ты спас дочь. С Шимом никто бы из нас не справился. Так что ей невероятно повезло, что появился ты. Ждем тебя через 3 дня. Думаю, Женис проводит тебя. Мы раскланялись, и я покинул дом. На улице уже начало темнеть. В окнах появился свет. Магия! Тем не менее, я понимал слова вождя. Жить в таком убогом и отсталом средневековье, пусть и магическом, когда рядом все достижения цивилизации. Вполне понятное желание все изменить. Вокруг нас не было ни души. Жрец отвел меня на окраину деревни и остановился. Я счастлив, что богиня, наконец, нашла достойного посланника, проговорил он мне. Будь осторожен, князь. Обязательно, заверил его. А можешь на один вопрос ответить? Какой? А зачем вы организовываете прорывы на наши планеты? А кто тебе сказал, что мы их организовываем? Вопросом на вопрос ответил тот. Поверь, князь, хьюмы здесь ни при чем. А кто тогда? Мне пора. Коротко отрезал мой собеседник, показывая всем видом, что разговор завершен. Надеюсь, портал у тебя рядом. Не хотелось бы потерять посланника. Ночью ходить опасно. Ну, не Шимов же мне бояться, парировал я. Портал найду поблизости. «Вижу, Шимов, ты не боишься», — хмыкнул жрец. «Хотел бы я иметь такую ментальную защиту, но ты убил их сородича». «И...» — не понял я. «Он вроде изгой и хотел убить Елену». «Изгоев могут убивать только сами Шимы. Ну, или хьюмы. Ты пока чужак и не хьюм. Так что, скорее всего, тебе попробуют отомстить. Не сомневаюсь, что ты справишься. Просто будь внимательнее. Буду, заверил его. Тогда прощай. Он повернулся спиной и вдруг посмотрел куда-то в сторону. Издав веселый смешок, он почему-то покачал головой и скрылся в темноте. А передо мной вдруг появилась Елена. Девушка была в похожем комбинезоне, только следов от раны, нанесенной шимом, я не увидел. «Я так и не поблагодарила тебя, князь!» В золотистых глазах светилась тревога. «Я слышала твой разговор с отцом и жрецом. Береги себя!» Она вдруг чмокнула меня в щеку и, прошептав «Я буду тебя ждать», скрылась в темноте. «М-да! Не хватало еще среди хьюмов девушку завести!» Пусть и дочь вождя. Нет, если с противоядием, так она весьма ничего. Все, Кента, завязывай. Своих баб хватает. Успокоив себя подобной мыслью, осмотрелся и направился к ближайшему порталу. Я их даже в темноте видел. Их контуры светились каким-то еле заметным фосфорицирующим светом. Да и вообще, как я уже понял, на планетах Адер неактивированных порталов было гораздо больше, чем на обычных. Но не успел я сделать к нему шаг, как перед ним появились три темные тени. Я сразу узнал их. Братья-близнецы убитого мной изгоя. Вот, честно говоря, по их обезьяньим рожам точно бы одного от другого не отличил. Щедро зачерпнул из второго источника. Так что от ментальной атаки подстраховался. Вытащил катаны, решив не устраивать шума. Все равно хьюмы мне помочь не смогут. Да и не противники они шимпанзе. И резко атаковал. Шимы не ожидали от меня такой прыти. Поэтому одного из них я успел располовинить. А вот два других надо отдать им должное. Не струсили. В руках у них появились уже знакомые мне шесты. И они напали на меня с двух сторон. Но здесь я уже был в своей стихии. Да и уровень владения оружием у врагов мне был известен. Через 15 минут два трупа разумных обезьян валялись рядом с третьим, который отмучился первым. А я вошел в портал. Новая Москва. Гостиница «Вереск». 5-й этаж. Высокий представительный мужчина с усталым лицом хмуро потягивал виски, глядя на трезвонящий перед ним смартфон. Поморщившись, он взял его со стола и швырнул в дальний угол комнаты. Сегодня ему хотелось выпить. Организованная им атака на какого-то мальчишку, получившего российское гражданство только недавно, провалилась. И виноват был именно он, Сергей Шипилов, самый известный координатор заказных убийств и нападений в Российской империи. Разыскиваемый всеми государствами галактики. Но Сергей всегда действовал по принципу: будут искать везде, но не перед своим носом. И пока принцип его ни разу не подводил. К тому же, никто бы не подумал искать его в дешевой гостинице под носом у местной полиции. Стукнула дверь, и в номере появился невысокий рыжий парень с какими-то бегающими глазами. «Расслабляешься?» — недовольно осведомился он. «Нашел время пить. Ты что-то хочешь сказать? Если нет, Петрович, вали отсюда. Сегодня я настроен нажраться». «Погоди нажраться», — строго заметил Петрович. «Я от нашего заказчика. И он готов подбросить деньжат. Но теперь все должно пройти как по маслу. Есть план». «Вот как?» В глазах Шипилова появился интерес. «Садись. Будешь?» Он кивнул на бутылку виски. «С ней веселей рассказ будет». «Нет, и тебе не советую», — заявил гость, опускаясь в кресло напротив хозяина. «Завязывай пить и слушай.